нужна Себастьяну?» – мрачно шепнул внутренний голос. «Точнее, нужна, но лишь как сумеречный маг. Еще он наверняка не откажется от необременительной и недолгой любовной связи, но никаких обязательств. А ты на такое вряд ли согласишься. Или в своем желании найти мужа ты уже дошла до такой глубины отчаяния? Тогда вперед! Встреть Себастьяна в его спальне. Родители-то уж точно тебя не осудят. Напротив, порадуются за предприимчивую дочку». Я зло ударила кулаком по покрывалу, разметав колоду по кровати. Устало потерла лоб. «Что же делать? Мне уже достаточно лет, чтобы перестать верить в сказки, поэтому я прекрасно понимала, что чудо не произойдет и на этот раз. Но все равно где-то в глубине моего глупого романтического сердца жила слабая надежда, что Себастьян оценит мое возвращение». «И что ты от него ожидала?» – с сарказмом вопросил глаз рассудка. «Что он пойдет перед тобой на колени и предложит тебе стать его женой? Ох, бедная наивная Трикс, твое увлечение любовными романами не прошло даром». Я встала и заметалась по узкой комнате, в которой почти не было свободного пространства из-за огромной кровати. Неожиданно я почувствовала, что стены душат меня. Чем дольше я находилась под крышей дома Себастьяна, тем больше росла моя неуверенность. Я ненавидела себя за то, что не уехала сразу же. За то, что как послушная собачка жаждала внимания хозяина и едва ли не молила вслух: «Ну, пожалуйста, посмотри на меня, приласкай и ободри». Последняя мысль оказалась настолько болезненной для моего самолюбия, что я чуть слышно застонала сквозь плотно стиснутые зубы. И внезапно я поняла, что умру, если останусь здесь еще хотя бы на час. И уж тем более не выдержу, если вновь встречусь с Себастьяном, увижу его отсутствующий взгляд и услышу голос, в котором угадываются виноватые нотки. Обидно осознавать, что твое присутствие тяготит, но на дверь тебе не показывают из-за правил приличия. Это стало окончательным аккордом. Хочу домой, в мой маленький, уютный гадальный салон, в котором каждая мелочь куплена мною и на собственные деньги. Наверное, стоило бы попросить Артемию вызвать мне извозчика с помощью стационарного кристалла связи, но я не желала придумывать отговорки на вопросы, которые наверняка последуют, если не со стороны Артемии, то со стороны Доры уж точно. Я слышала взрывы смеха, доносящиеся откуда-то снизу. Наверняка две женщины, удивительно сдружившиеся всего за несколько дней, сейчас сидят на кухне и чаевничают, наслаждаясь домашними пирогами. Пусть сидят дальше. Дора наверняка не отпустит меня одну, начнет собираться, что обычно происходит у нее очень долго, а значит, наверняка провозится до возвращения Себастьяна, и мне придется объясняться уже с ним. Не хочу. Лучше тихонечко выскользнуть из дома. Да, жилище Себастьяна стоит в отдалении от шумных улиц Арильи, но идти до города не так уж и далеко, всего пару миль. По такой метели около часа ходу. Как-нибудь доберусь, тем более пойду налегке. Вещи пришлет или сам Себастьян, или же приведет Дора. Решив так, я вышла в темный коридор. Крадучись, спустилась в прихожую, стараясь, чтобы не скрипнула ни единой ступеньки. Там замерла, напряженно прислушиваясь. Опять послышался смех. Как я и предполагала, он доносился не из гостиной, а дальше по коридору. Ага, стало быть, Дора и Артемия заняли для своих посиделок кухню. Надеюсь, никому из них не придет в голову выглянуть, пока я буду одеваться. Мне повезло. Мои тихие сборы не привлекли чужого внимания. Всего через пару минут я стояла на крыльце и полной грудью вдыхала морозный свежий воздух. Я понимала, что в полной темноте мне будет нелегко добраться до города, поэтому передо мной плясал магический шар, позаимствованный из прихожей. Не думаю, что Себастьян заметит его пропажу. Да и потом, я не собираюсь его присваивать. Верну при случае. Решив так, я сбежала по ступенькам и пошла в сторону ворот. Благо, что те еще не были заперты на ночь в ожидании возвращения хозяина. Пока мой план казался мне вполне выполнимым. В теплой шубке и сапогах я вряд ли замерзну. У шара запаса энергии с лихвой хватит для того, чтобы освещать мне дорогу до Арильи. И потом, прогулки по свежему воздуху полезны для здоровья. Окончательно успокоившись, я неспешно побрела в сторону города. Правда, после ворот мое передвижение к заветной цели заметно замедлилось, поскольку тут снег убирали на порядок хуже, чем в пределах ограды. Но я не унывала. Ничего страшного, прорвемся. По моим ощущениям, я одолела никак не меньше половины пути, когда издалека неожиданно послышалось усталое лошадиное ржание. «Себастьян возвращается!» — мелькнула в голове заполошная мысль. «Что делать?» Я резко остановилась, силясь придумать выход. «Себастьян наверняка увидит меня на пустынной дороге и захочет спросить, что я тут забыла. Да еще этот магический шар светит так ярко, что не заметить его просто нельзя». Я приглушенно выругалась и торопливо прищелкнула пальцами, погасив шар. Вокруг меня воцарилась тьма, наполненная танцем множество снежинок. Лошадиное ржание раздалось вновь, теперь ближе, и я торопливо бросилась в лес, надеясь спрятаться среди деревьев. Снег задорно похрустывал под подошвами моих сапог, когда я отчаянно искала хоть какой-нибудь куст или кучу валежника, чтобы укрыться. Наконец, не найдя ничего лучше, я просто легла ничком, рассчитывая, что сугробы прикроют меня. Наверное, это была далеко не лучшая идея. После долгой ходьбы, которая разгорячила меня, я вдруг ощутила, как мерзкие щупальца мороза пробираются через шубку, жадно оглаживая влажную от волнения кожу. «Как бы не заболеть после таких приключений?» – подумала я и на некоторое время даже перестала дышать. Заметив, как из-за поворота показалась карета на полозьях, запряженная тройкой лошадей. Она промчалась мимо меня, не снижая скорости, промелькнув стремительным силуэтом между деревьев, и я с невольным облегчением вздохнула. Но мне надо торопиться. Вдруг Себастьян отправится на поиски, когда заметит мое отсутствие. Наверное, глупо было бы сбегать вот так, не оставив даже записки. «Ему не привыкать?» – насмешливо шепнул внутренний голос. «Как будто ты в первый раз так поступаешь!» Я тряхнула головой, не позволяя себе погрузиться в глубины сомнений в верности своего поступка, и с трудом поднялась. Побрела к дороге, которая лишь угадывалась впереди. «Интересно, а куда делся магический шар? Надо было поймать его, когда я бросилась бежать. Я сумею зажечь его только при непосредственном контакте. На расстоянии не получится. Мои магические силы не настолько велики». «Но попробуй найди его во тьме». «Все демоны Альтиса!» – прошептала я, осознав, что лишилась единственного источника света. Однако попыталась приободрить себя мыслью, что мои дела не настолько уж плохи. «Не так и темно сейчас». «Нет, свет был бы не лишним, конечно, но кое-что я могу различить. Хотя бы общие очертания предметов, а значит, не заблужусь. Просто буду держаться дороги и идти в прежнем направлении». По моим представлениям, я уже совсем скоро должна была достичь городских улиц. Решив так, я вновь упрямо пошла к заветной цели. Между тем ветер ощутимо усилился. Когда я только вышла из дома, снег падал почти прямо, красиво переливаясь под светом магического шара. Сейчас он бил мне в лицо, не давая глядеть вперед. Приходилось идти, едва ли не зажмурившись, лишь изредка осмеливаясь поднять голову и осмотреться. Неожиданно я провалилась в сугроб по пояс, ахнула и забарахталась, пытаясь выбраться на твердую поверхность, но лес словно издевался надо мной. Только что я шла по достаточно утоптанной дороге, но вдруг она куда-то исчезла. Ощущая приближение паники, я забилась с удвоенной силой, с каждым шагом уходя все глубже и глубже в снег. Самое противное было то, что он безжалостно забивался под подол платья, и от этого теплые чулки сразу же намокли. «Так, это никуда не годится!» Прошипела я себе под нос и остановилась. Завертела головой, силясь понять, где именно я нахожусь. Как никогда мне сейчас не хватало хоть какого-нибудь источника света. Эх, поневоле пожалеешь, что мне не дано создавать огненные заклинания одним щелчком пальцев. Вокруг, куда хватало глаз, расстилалась снежная мгла. Я внезапно с испугом осознала, что понятия не имею, откуда пришла и куда мне надлежит держать путь. Вроде бы только что я видела перед собой дорогу, но сейчас вдруг оказалась посередине зимнего леса. «Так, ничего страшного», – пробормотала я, силясь успокоить себя. «Ведь всегда можно вернуться по собственным следам назад, верно?» После чего обернулась и с трудом пошла обратно, стараясь не выходить за пределы протоптанной дорожки. Однако вскоре меня и тут ожидало разочарование. Неожиданно я обнаружила, что передо мной расстилается чистая простыня снега, без малейшего признака того, что по ней кто-то прошел. Я растерянно обернулась и увидела за собой такое же отсутствие следов. Словно неведомая сила каким-то чудом перенесла меня сюда по воздуху. Но я-то знала, что это совершенно невозможно. «Что это?» Я жалобно скуксилась, осознав, что окончательно заблудилась. «Как такое может быть?» Естественно, ответом мне послужила зловещая тишина. Правда, на какой-то миг мне показалось, будто я уловила отзвук злорадного хихиканья. «Не понимаю!» Я проговорила вслух, прекрасно осознавая, как это странно должно быть выглядеть со стороны. Но звучание голоса успокаивало, дарило ложную иллюзию, будто рядом со мной есть еще хоть одна живая душа. «Что за шутки?» «Должно быть, тебе не повезло повстречаться с лешим», — глубокомысленно заметил внутренний голос. «Говорят, лесные духи на редкость зловредны, никогда не упустят возможности навредить по мелочи». Я принялась затравленно озираться по сторонам, силясь разглядеть между деревьями этого самого лешего. Да, до сего дня я не верила в существование подобной нечисти, но, с другой стороны, совсем недавно я была абсолютно убеждена, что всех перекидышей уничтожили в стародавние времена. Кто знает, сколько еще непознанного остается в мире. Однако, как и следовало ожидать, меня постигла очередная неудача. Если я действительно заблудилась из-за лешего, то тот решил не показываться мне на глаза. И теперь я не имела ни малейшего представления, что же делать дальше. «Мама!» Я тихонечко всхлипнула, осознав, что имею все шансы самым глупым образом замерзнуть всего в миле от города. Сморщилась и тоненько провыла от отчаяния. «Мамочка!» Как и следовало ожидать, мне никто не ответил. Лишь в завывании ветра почудился уже знакомый мне ехидный смешок. Я засунула озябшие ладони в широкие рукава шубки. Если честно, от холода я почти не чувствовала пальцев ног, давным-давно замерзших в сапогах. Влажный от налипшего снега подол платья неприятно лип к ногам, вытягивая последние капли тепла. «Наверное, так я и умру», – страдая от невыносимой жалости к себе, подумала я. «В самом рассвете сил, так и не познав мужской любви и не родив детей». На последней мысли я не выдержала и расплакалась. Горькие слезы катились градом по лицу, а я отчаянно шмыгала носом, уже представляя, как будет страдать Дора от известия о моей смерти. «Родители. Да, отец пару раз поступил со мной некрасиво, но он любит меня. Просто воспитан в старых традициях, когда дочь обязана была подчиниться воле семьи и выйти замуж не по любви, а по выгоде». «Иди, дура!» – рассерженно фыркнул внутренний голос. «Можешь продолжать плакать по дороге и жаловаться на жестокую судьбу. Только не стой на месте, а то точно замерзнешь. Иди куда хочешь, кому говорят». И я послушалась велению разума. Побрела вперед, не имея ни малейшего представления, приближаюсь ли к дороге или удаляюсь от нее. Перед глазами все расплывалось от слез. Правда, достаточно скоро я пожалела о своем неосмотрительном решении. После очередного шага целый пласт снега вдруг поехал вперед, увлекая меня за собой, и с приглушенным вскриком я рухнула с обрыва. Благо, что он оказался невысоким, а падение смягчил сугроб, но едва я встала на ноги и прошла немного вперед, выйдя на пространство, где снег был не так глубок, как услышала подозрительный треск под ногами.